Глава 39. Побег. Диана. План был продуман до мельчайших деталей. В то же время мы ясно как никогда понимали, все может пойти не так. На первый взгляд выглядело просто. Рион под пологом невидимости подкрадывается к стражнику возле решетки, усыпляет его заклинанием и забирает ключ. Дальнейшее — дело скорости. Выпускаем Гускуса в коридор. Он ведет нас к камере, где держат отца и Регину. Чтобы открыть замок, Рион заготовил особое зелье, похожее по действию на кислоту. Да и у стражника должен быть набор ключей, так что в любом случае откроем. Дальше нужно вывести наших близких за пределы дворца, где их будет ждать карета. Мы решили, что нашим родителям стоит отправиться в Альцес. Все-таки там у нас был дом, и я верила, что там они будут счастливы. Осталась самая малость. Дождаться вечера. Рион не хотел, чтобы я шла с ним, но я упорствовала, и он был вынужден согласиться. Я так нервничала, что снова пропустила ужин. Вместо этого сидела у окна с Неем на коленях и раз за разом представляла наш путь. Хотелось бы мне уехать вместе с отцом. Но Рион, наследник престола, король, чтобы не говорил Кристар, его место здесь, а я не оставлю его одного. Наконец, пробил назначенный час. Я опустила укускуса на пол. В задачу Нея входило предупредить меня, если на пути появятся неожиданные препятствия либо стражники. Нас не должны были видеть. «Пора», — сказала ему, и мой фамильяр, гордый от осознания своей значимости, потрусил вперед. Я помчалась за ним, подобрав подол платья. Оставалось полагаться только на Нея, потому что магия до сих пор была мне неподвластна, тем более без браслета, оставшегося у Риона. «Стой!» Я тут же замерла. Вовремя, потому что мимо прошел наряд стражи. Подождала, пока их шаги стихнут, и снова поспешила навстречу Риону. Король ждал меня на первом этаже под лестницей. С ним был Гускус. Он проводил Риона так же, как Ней проводил меня. «Диана!» Жених шагнул ко мне. Он был вооружен, мало ли что могло ждать нас в подземельях. «Готово?» «Да, идем». Теперь мы шли медленно, соблюдая осторожность. Наши провожатые все время к чему-то прислушивались и принюхивались, а ступеньки лестницы вели вниз, на подземные этажи дворца. «Ты хоть когда-то здесь бывал?» — спросила у Риона. Он отрицательно качнул головой. «Жуткое место». В нос бил запах сырости, и я боялась, что вот-вот чихну. «Мы у цели?» — хриплый голос Барсика. Рион кивнул мне, призвал заклинание и исчез. Я замерла в ожидании, пока он доберется до стражника. Только бы хватило магии и сил. «Можем идти», — сказал Ней. «Значит, Рион справился». Я торопливо преодолела оставшееся расстояние. Стражник спал, сидя на полу. Орион торжествующе показал мне связку ключей. Отлично. Самый большой отпирал решетку. Один оборот, и ее зубцы со скрежетом разошлись, а мы шагнули вглубь тюремного коридора. «Бегом!» — рыкнул Гускус, и мы помчались за ним. Фамильяр спешил как мог, но я видела, что его силы тают. Помогало то, что в подземелье не было особой охраны. Видимо, все верили, что отсюда не вырваться. Гускус ткнулся носом в массивную дверь с малюсеньким окошком. «Здесь!» «Молодчина!» — коснулась его головы. «Спеши обратно!» Барсик тут же умчался, а Рион попытался подобрать ключ. «Папа! Регина!» Тем временем звала я, оглядываясь по сторонам, чтобы нас не поймали на месте преступления. «Диана!» Тут же приник к окошку отец. «Что ты здесь делаешь?» «Мы с Рионом устраиваем вам побег». «Рион?» Отца потеснила Регина. Я не видела ее, только слышала голос. «Рион, мальчик мой!» «Все будет хорошо, мама!» Пробормотал он, пробуя один ключ за другим, кажется, уже по второму кругу. «Да чтоб им провалиться! Ни один не подходит, Диана!» «Попробуй зелье!» «Не надо было так рисковать», — говорил отец. «Это опасно». «Если мы не справимся, вас завтра казнят». Рион достал склянку. Кислота с шипением полилась на замок, вот только вместо того, чтобы разъесть металл, будто впиталась в него. «Что там?» «Не вышло», — упавшим голосом ответила я. «Рион, попробуй сломать замок». «Не получается». «Диана, вам надо уходить», — вмешался папа. «Берегите себя, не думайте о нас». «Нет». Я вцепилась в дверь и с силой дернула. «Ну же!» «Ничего. Здесь действительно не действовала магия. А вместе с ней и все иное, потому что в связке стражника не было ключа от этой камеры». «Дядя!» Рион понял, что его попытки тщетны. «Мама говорила, ты знаешь заклинание, позволяющее вызвать на поединок действующего короля и доказать свое право на престол. Скажи мне его». «Нет, Рион, тебе не победить Кристара, ты и не должен». «Я хочу защитить свою мать. Разве ты не хочешь того же? Спасти тех, кто тебе дорог. Дядя, прошу». «Диана знает заклинание». Отец отступил вглубь камеры. «Произнеси его трижды, и богиня даст тебе разрешение на поединок. Но тебе нужна сильная магия, Рион». «У меня есть браслет Дианы». «В нем слишком мало заряда. Диана истратила весь на испытание. Единственное, что ты можешь сделать, — жениться на ней прямо сегодня. Тогда ваша сила возрастет». «Папа, что ты такое говоришь?» «Правду, девочка моя. Ты вовсе не лишена магии, но ее надо пробудить. Она проснется, как только вы с Орионом станете мужем и женой. Идите. Да хранит вас богиня». «Мы не сдадимся», — пообещал Орион. «Мама, держись, я вытащу вас». «Будь осторожен, мой мальчик», — ответила Регина. Орион схватил меня за руку и потащил обратно. Однако мы не успели. Раздались шаги караула. Мой жених дернул дверь ближайшей камеры, к нашему счастью, она оказалась открыта. Мы вбежали туда, и отряд прошагал мимо. Сейчас они заметят следы кислоты на замке и будут нас искать. Надо торопиться. В этой безумной гонке мы понеслись к выходу. Спящего стражника, к нашему счастью, не заметили, и мы выскочили обратно. Ней и Барсик ждали нас на ступеньках. Я подхватила укускуса, а куда более быстрый Барсик помчался за нами. Нужно будет наполнить его своей магией, уж насколько смогу. «Куда теперь?» — рыкнул Гускус. «В храм», — ответил ему Рион. «Мы петляли по дворцу, будто преступники. Наверное, таковыми и являлись, но сейчас не было времени подумать об этом. Я спешила, как могла. Пару раз чуть не потеряла туфельку, но нам повезло. Мы выбежали в сад, и оттуда уже было рукой подать до калитки. Дворец остался позади, и мы смогли немного сбавить ход». «Что за заклинание поединка?» — спросила я, когда мы немного отдышались. «Оно позволяет вызвать на поединок короля», — ответил Рион. «Тот, кто победил, становится королем, либо остается им». «Подожди, ты не сможешь сражаться с Кристаром, он же твой отец». «Я не собираюсь его убивать, Диана. Мне нужно его победить, и тогда я смогу освободить дядю и матушку, а отцу останется только смириться». «А если он не пожелает смиряться, что тогда, Рион?» «Я не знаю», — ответил жених. «Не знаю, Диана. Узнаем, когда поединок состоится». Мы торопливо шли по улочкам к храму. Да, не так я представляла себе собственную свадьбу. Уж точно не со второй попытки и не с двумя фамильярами в качестве свидетелей. Хотя Гускус вполне может представлять моего отца. Пока добирались до храма, все-таки получилось создать искру магии и подкормить Гускуса. Он будто сразу стал толще в боках и довольно облизнулся. «И все-таки какое странное существо!» — заметил Рион. Гускус тихо рыкнул. Не понравилось, что существом назвали. Я улыбнулась и потрепала его по холке. Кожа на ощупь была теплой. Никакой он не странный, самый обычный и родной, потому что с папиной энергией. Впереди показались высокие стены храма. «А если богиня откажет нам во второй раз? Что тогда?» Не хотела об этом и думать, решительно входя в храм. Жрец в этот раз даже не стал задавать вопросов. Покорно достал чашу, отрезал локон волос. Настало время клятв. Я внутренне приготовилась к явлению богини. «Диана!» — первым заговорил Орион. «Я думал, что ты не сможешь стать для меня ближе и роднее, но с нашего первого визита сюда это произошло. Ты самое лучшее, что со мной случалось в жизни, и я хочу, чтобы наши судьбы были связаны с этого дня и навечно. Клянусь, что буду с тобой, буду любить и оберегать, заботиться о твоем счастье и счастье наших детей. Я люблю тебя». «И я люблю тебя, Орион», — ответила я. «Люблю и хочу всегда быть рядом, пока смерть не разлучит нас». «До последнего вздоха!» Чаша вспыхнула белым светом. Я тихонько вскрикнула, когда запястье обхватила тонкая золотистая магическая татуировка. Она оплела руку, словно браслет, и ярко вспыхнула. Точно такая же появилась на правом запястье Ориона. «Поздравляю!» — улыбнулся седобородый жрец. «Богиня приняла ваши клятвы. Отныне вы муж и жена». А с моей магией происходило что-то невероятное. Она теплом разливалась по телу, окутывала плотной пеленой. Даже воздух вокруг нас начал светиться. «Не бойтесь, это ваши силы сливаются в одну единую», — сказал старик. «Ведь теперь вы все будете делить на двоих. Идите, дети мои, и да будет с вами благословение богини». «Я сейчас расплачусь», — притворно всхлипнул Ней. «Тише, укушу», — пристыдил его Гускус. Рион подхватил меня на руки и закружил по залу. Мой смех эхом отразился от стен. Минута безграничного счастья среди сумрака последних дней. Я целовала своего мужа. Мужа! Наконец-то! Только теперь поняла, что отбор действительно остался позади, а впереди у нас есть будущее, за которое следует бороться. Рион так и вынес меня из храма на руках. Если бы кто-то нас видел, наверное, не поверил бы своим глазам. А я видела, как магия вокруг нас сияет. Волшебно! Наконец муж опустил меня на ноги. Нам предстояло вернуться во дворец, но я не хотела туда идти. Сейчас он весь был пропитан серой, беспросветной печалью. «А знаешь», — сказала Риону, — «пойдем в тот сквер с пегасами. Сейчас, правда, не полнолуние, но мне хотелось бы побыть там». «Хорошо», — кивнул он, увлекая меня за собой. Мы шли, держась за руки. Фамильяры трусили за нами. Теплый летний вечер пах розами. И все плохое будто осталось далеко-далеко. Волшебный фонтан все так же играл радужными струями. Только пегасов вокруг не было. Зато были мы и высокие лучистые звезды. «Знаешь, а я ведь не ждал ничего от отбора», — говорил Орион, пока мы сидели и смотрели на небо. «Думал, это будет политический брак». «И просил меня стать твоим другом, я помню». «Да, хотя бы другом. Ты мне нравилась, но я был уверен, что никого из вас не полюблю». «А ты мне не очень», — рассмеялась я, — «потому что рядом с тобой все время была королева, а она меня пугала». «Мама хороший человек, только привыкла, чтобы все было по ее». «Придется отвыкать. Папа тоже упрямый. Главное, чтобы они смогли быть вместе». «Мы добьемся этого, Диана. Обещаю». Рион сжал мою руку. Я верила ему. Кому еще мне верить? И верила, что он одержит победу в завтрашнем поединке. Но не хотела, чтобы он сражался с собственным отцом, потому что понимала. Просто Риону не будет. Ведь король Крестар не чужой для него человек, а поднять оружие против родного отца — это немыслимо. Я бы не смогла. Никогда бы не смогла сражаться с отцом. «Пора возвращаться», — грустно сказал Орион. — «Уже завтра все решится». И это пугало. Что решится, может, совсем не так, как мы того желали. Но не было времени на сомнения. Я не допущу, чтобы с папа и королевой Регины что-то случилось. Он заслужил право быть рядом с женщиной, которую любит. Заслужил. — «Идем». Орион первым поднялся со скамьи. — пока нас не хватились. И с поединком медлить не стоит. Да, пойдем. Протянула ему руку, хоть на самом деле готова была ночевать здесь. Лишь бы подальше от дворца. Теперь мы и вовсе шли медленно. Каждый шаг будто давался труднее предыдущего. Рион обнимал меня за плечи, и это единственное, что спасало от закравшегося в душу холода. Калитка была открыта. И раз дворец еще не стоял на ушах, столица не заметила отсутствия своего короля. Нынешнего или все-таки будущего, покажет завтрашний день. На этот раз Рион не оставил меня у лестницы, а поднялся со мной в мои комнаты. Я так привыкла к белым покоям, которые достались на время отбора, что к этим никак не могла привыкнуть. «Диана, я...» — медлил он. «Хочешь остаться?» Поняла, что его тревожит. «Оставайся, ты ведь теперь мой муж». Рион улыбнулся. «Значит, я была права». Мы вошли в спальню. Стало почему-то неловко, я прятала взгляд, а ведь еще накануне щеголяла перед женихом в одной сорочке. «Я люблю тебя». Теплые ладони Риона опустились на мои плечи. Губы коснулись шеи, робко, не смело. Да, за всей этой кутерьмой свадьба стала чем-то настолько неожиданным, что сейчас мы оба терялись, что делать и как быть. Но я доверилась Риону. Вот и все, что могла сделать. А он осторожно помог мне расплести волосы, чтобы тяжелые шпильки не мешали. Затем также аккуратно расстегнул платье, и оно соскользнуло к ногам. Я осталась в нижней сорочке. Отвела взгляд, чувствуя, как олеют щеки. «Ты лучшее, что может быть в мире». Теплое дыхание Риона коснулось щеки. Он обращался со мной, как с хрупким цветком. Целовал бережно и осторожно. Я поначалу смущалась, но затем подалась к нему навстречу. Хотелось его прикосновений, хотелось самой касаться его. Гладила непослушные золотые волосы, доставшиеся Риону от матери, широкие плечи, спину. Привлекла его к себе, понимая, что больше не хочу отпускать. Сорочка скользнула к ногам. Легла, ощутив прохладу простыней, но холод тут же сменился разливающимся по телу теплом от желанных рук и губ. Я понимала, что Рион едва сдерживается, но он все равно не спешил, давая мне привыкнуть к новым ощущениям. От него веяло светом, светлой магией, которая проникала в каждую клеточку тела, и этой магией хотелось напиться. Его руки, бережные и нежные, горячие губы, все смешалось в водовороте ощущений. Я будто просыпалась, какой-то новый, незнакомый даже для самой себя. И это новое «я» требовало, чтобы мы с Орионом всегда были вместе. Ощутила, как моя магия подалась к нему в ответ. Два потока слились воедино, образуя плотный кокон, в котором тонули мы оба. Привлекла Риона к себе, целовала, может, в первый и в последний раз, но страх перед будущим отступил всего на несколько мгновений. Пыталась впитать каждый миг, каждое ощущение нашей близости. Да, я любила его. Сейчас любила в 100 000 раз сильнее, чем прежде, и так хотела верить, что впереди миллионы дней и ночей, которые сможем разделить на двоих.